Стив не намеревался сдаваться без боя. Может быть, там, на Гавайях, на объятом огнем пожарище, какой-то весь из себя генерал Харрис и утер ему нос, но он тоже большой и серьезный мальчик и умеет настоять на своем. И без боя они своего человека правительству уж точно не отдадут. И есть четкий приказ – достать содержимое спасательной капсулы. А раз так, то и пилот Мэтьюс тоже является частью этого содержимого. Черный ящик по-прежнему находился под присмотром военных, но с этим теперь пусть разбираются наверху. А Стив, в запасном кармане которого на крайний случай была припасена еще и парочка хитростей, сосредоточит все свои силы на астронавте. При мысли о том, сколько всего может рассказать Гай, когда у него полностью восстановится память, у Стива вновь засосало под ложечкой. Отследить график посещений профессора Ричардса, а также расписание всех процедур и время пересменки охраны, не составило большого труда. И пасмурным днем, как раз во время обеда, Стив, прихватив на всякий случай напарника, проник в медицинский сектор, в котором содержали Мэтьюса. Они без особых проблем достигли цокольного этажа, предъявляя заготовленные заранее пропуска медицинских работников, и все-таки немного поприпирались с только что сменившейся охраной в самом конце, которая пыталась игнорировать пропуска и твердила, что им ничего не известно. Но запрос действительно был и даже заверен высокой подписью, так что солдаты, поворчав, все-таки пропустили Стива в покой. Тот мерил шагами свою комнату и чувствовал себя заметно лучше. «Гай Мэтьюс», – зачем-то на всякий случай уточнил Стив и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Меня зовут доктор Брайт. Это мой ассистент. Мы из НАСА. Вас переводят. Считайте, что курс лечения вы полностью прошли. Вот одежда. Переодевайтесь». «А где профессор Ричардс?» – позволил себе поинтересоваться Гай, послушно натягивая одежду, которую доставал из протянутого помощником Хокса пакета. Он сказал, что сегодня еще зайдет. Мы не закончили партию. Он указал на шахматный стол, на котором на этот раз фигуры не двигались, ожидая, когда сделают следующий ход. «В другой раз он занят. Теперь вы под нашей опекой», — тоном нетерпящим возражений скупо отвечал Стивен, то и дело поглядывая на часы. «Не стоит беспокоиться, все будет в полном порядке. И будьте добры, побыстрее». «А я здорово перетрусил, если честно», — нервно усмехнулся напарник Смита, когда они выехали из города, и он прибавил газу на свободном проселочном шоссе, чтобы побыстрее добраться в контору. «Вся эта нескончаемая бюрократия, пропуска... Хорошо же они там его упекли. Столько головной боли... И все из-за одного человека». «Не ты один», — буркнул Стив и посмотрел на Гая в зеркало заднего вида. «И это не простой человек. Как вы?» «В порядке. Только хочется пить». «Потерпите. Скоро мы будем на месте. Там получите и воду, и еду, и все, что захотите». «Зато прошло все без сучка, без задоринки. А я уж думал, что солдаты на последнем этаже». В этот момент несущаяся машина словно налетела на невидимую преграду и, смяв наполовину капот, клюнув задом, по инерции перевалилась на крышу. Хокс отчаянно выкручивал руль, пока покореженную машину, налетевшую на невидимый силовой барьер, проецируемый специальными установками на треногах, замаскированных в кустах по обеим сторонам дороги, беспомощно вращавшую колесами, стремительно тащила в кювет. «Гравияма!» – истошно заорал напарник, вцепившись руками в свое лицо, которое посекло осколками из разбившегося лобового стекла. Удар невидимого барьера пришелся чуть ниже уровня бампера, и система подушек безопасности не сработала. Непристегнутый на заднем сиденье Гай, кувыркнувшись, перелетел на крышу. Их уже ждали. «Черт! Черт! И еще раз! Тысячу раз, черт!» — проклинал всех и вся Стив, когда машина, слетев с обочины, воткнулась носом в сосну и жалобно запищала рулевым клаксоном. Где, на каком этапе их умудрились считать вплоть до маршрута, которым они будут возвращаться? А ведь он специально просчитал линию вероятности и в последний момент пренебрег ей, желая срезать более короткой проселочной дорогой. Но где-то все-таки не доглядел, и поэтому на них устроили засаду, подождав, пока он сделает всю грязную работу, и, выждав момент, спокойно заберут Мэтьюса тепленьким. Хрена лысого! Отстегнув ремень безопасности, он грузно перевалился на крышу, вытаскивая из кобуры пистолет, пока из машин, с двух сторон вылетевших на трассу, отрезая возможный эскорт, на ходу выскакивали вооруженные люди и бежали к ним. «Да что же это они делают?» – заорал напарник, вываливаясь из салона, выхватив пистолет и прячась за открытую дверь. «Это прямое нарушение протокола о невмешательстве!» Стив зарычал сквозь зубы, как раненый зверь. Вера помощника в святую неприкосновенность бумажной бюрократии была непоколебима. Дурак! Какой к черту протокол? Какие правила? Стремление заполучить звездного астронавта себе с этого момента вылилось в открытое противостояние между двумя конторами. Ставки в игре были слишком высоки. И все эти протоколы, запреты и указания теперь были не дороже туалетной бумаги. «Мэтьюс, беги!» — рявкнул Стив, пинком открывая дверь со стороны водителя. Стекла в машине были тонированы, и противники не могли видеть, сколько внутри человек. По крайней мере, он надеялся на это, хватаясь за любую уловку, любой призрачный шанс. «Можно попробовать наплести, что эта машина была отвлекающей, а даже если и знали, это даст парню фору, а там они его все равно не найдут. Главное, чтобы он никоим образом не попал в руки людей из Хроноса-2. «Чего уставился? Живее! Двигай в лес!» «Что происходит? Кто эти люди?» «Быстрее!» – торопил агент. Послышались первые выстрелы, и, открыв заднюю дверь, Гай выполз на четвереньках в развесистые кусты папоротника. Напуганный, растерянный, все еще находящийся под действием лабораторных лекарств, он поднялся на ноги и побежал, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Сейчас им руководил лишь страх и инстинкт самосохранения. «Бросьте оружие!» – донеслось со стороны одного из джипов налетчиков. «И никто не пострадает! Мы заберем только Мэтьюса!» «Не понимаю, о чем вы!» прокричал в ответ Стив, подкрепляя реплику пули. А Мэтьюс все бежал и бежал. Бежал, зачем-то спасая свою жизнь, которая для него уже давно потеряла всякий смысл, подчиняясь каким-то скрытым в самых укромных и потаенных недрах его тела и отказывавшегося слушаться разума животным инстинктом, не разбирая дороги. Желая спрятаться, скрыться, уйти не только от схлестнувшихся в перепалке людей, которые, не спрашивая его мнения, с такой легкостью поделили его жизнь, с каждым новым словом выплевывая себе навстречу приказы, угрозы, пули, попутно грозясь оружием и предписаниями с протоколами. Бежал, чтобы уйти. Бежал от людей, от их агрессивных эмоций, гнева, убийств. Испуганный. Одинокий, никому не нужный. Спастись от самого себя, от кошмара, который преследовал его вот уже не одну чертову ночь. Словно посаженный на поводок дикий зверь, загнанный, неспособный защищаться. Зверь, которого упрямо никто не хотел слушать, никто не понимал. Всем все равно. Они все придумывали, изобретали новые способы, не уставали в охоте за ним. Бежали следом, он слышал погоню где-то на уровне подсознания, слепо наугад продираясь сквозь хлещущие навстречу кусты и коряги, то и дело спотыкаясь, по колено утопая в вязком пружинистом мху. Они хотят его, Он — это приз. И теперь нужно гнаться, придумывая себе все новые и новые оправдания, чтобы заполучить его подороже. Преследование, которое грозило перерасти в бойню, в котором цена жизни людей, присланных за ним, как он смог убедиться, не стоит ничего. Ему оставалось просто бежать неведомо куда, без оглядки, чтобы просто не видеть и не слышать, попытаться уйти. Как сон. Тревожный, психоделический ночной кошмар, от которого нет спасения. Гай бежал через осенний, сырой, дикий лес, то и дело спотыкаясь о попадающейся навстречу коряге. Бежал через чащу, не понимая, где находится и когда, а несущиеся ветви хлестали и хлестали, царапая бледную кожу у него на лице. Мэтьюс бежал и бежал, не понимая куда, подчиняясь слепому инстинкту самосохранения, и природа сберегла его. Над головой раскатисто громыхнуло, и зелень вокруг беглеца покачнулась от ветра и упруго зашелестела под ледяными каплями обрушившегося на землю дождя.